Как отъехали за Волгу, она все сидела у окна. «Если не можешь помочь, то хотя бы не требуй помощи у других». Это ее слова. Когда подъезжали к Уралу, сказала: «Ты понимаешь, Оленька, здоровье — это работа. Надо, чтобы работали все жизненные центры, и сердце, и легкие, и печень. Выключишь, омертвишь». Когда приехали, она протолила тропку от кровати к швейной машине. «Надо ходить». Я сказала: «Нельзя так сразу». Но она уже убедила себя. «Нет-нет, я знаю». Я подослала к ней врача, и тот пытался ей объяснить: «Нельзя так». Но она внушила себе: «Главное — победить боязнь». Как-то я проснулась под утро, а она у зеркала. Обвела шею ожерельем, губы накрасила. «Я слыхала, ты опять ходила?» — спросила я ее. Она засмеялась. «Да, немножко». Вот как сейчас слышу ее смех счастливый. С тех пор я и ночи не спала. Подстерегу и уложу. Возьму на руки, вот так, и отнесу в постель. Она как пушинка, я ее легко поднимала. Но, видно, я ее не устерегла. Проснулась, она лежит на полу, уже холодная. И ожерелье вокруг шеи, и губы, конечно, накрашены. Ольга взглянула на Егора, и ему показалось, что на него смотрят не только ее глаза, но и сине-лиловые круги вокруг глаз. «А красные губы с ожерельем — это для тебя, Егор. Я так поняла». «Ее нельзя было переломить», — отозвался старик Бардин. «Она внушила себе». «Сережка знает?» «Нет. Думала, приедешь, ты и сообщишь». Прислал письмо. «Мама, ты пиши мне». Она раскрыла книгу, лежащую на краешке стола, и Бардин увидел в ней письмо сына. «Вот Ирка все бегает на кладбище, бежит прямо из школы с книжками и приходит голодная». «Пойдем на кладбище, Ольга, пойдем, пока Ирки нет», — сказал он и взглянул на письмо сына. «Пойдем». Он шел вслед за ней неширокой тропкой, вытоптанной во влажном снегу, и видел ее, идущую впереди, большую, сильную. Она была одета так, как одевалась, когда работала в саду. Стеганая куртка, сапоги, платок, повязанный так, что концы его свешивались на грудь. Они пришли на кладбище, и она едва ли не побежала по снегу. Наверное, ее знобило, и она все время поводила плечами. Когда она замедляла шаг, он мог рассмотреть, как она трет руки, выпростав их из варежек, и подносит к губам, при этом дышит громко, прерывисто, вот-вот расплачется. Она пересекла кладбище и остановилась, стараясь обнять взглядом неровный ряд свежих могил. Бардин посмотрел туда, куда смотрела она, и на какой-то миг в картине, что открылось его глазам, он увидел нечто жестокое, победно жестокое. Ему почудилось. Развернувшись во фронт и воздев победные стяги, крашеные жести и бумажных цветов, шагала сомкнутым строем смерть. Шагала могуче, не успеешь оглянуться, полонить землю. В этом движении черной рати, рассвеченной многоцветной бумагой и железом, Бардину даже привиделось что-то веселое, ликующее. Ему стоило усилий прогнать эту мысль. И он зашагал вслед за Ольгой, стараясь не смотреть по сторонам. «Вот здесь». Ольга показала на могилу, до которой было еще шагов 5, и, повинуясь странному чувству, Бардин остановился. Так они долго стояли, глядя на могилу, которая неожиданно возникла перед ними. Эти 5 шагов, которые сейчас лежали между могилой и Бардиным, значили для него такое, что не сразу удавалось осмыслить. Это было не просто расстояние между жизнью и смертью, нет. Здесь человек вдруг обретал право стать над тобой, как твой судья, твой укор, твоя совесть, в конце концов. Отныне все, что надлежало тебе сделать в жизни, больше того, что возникало в тебе, как твое дело, твоя мысль, твое намерение, обретало право на жизнь лишь с благословения ушедшего. Бардин хорошо знал, что никогда этот человек не имел над ним такой власти, как теперь. Казалось, смерть стирает само имя человека, низводит его до этого холмика сырой земли, и она вдруг дала ему власть, какой он не имел никогда прежде, и власть, и способность влиять на живое деяние человека».